Глава 16. За день до назначенной встречи Егор зашел к Герасиму. Там его уже ждали. Нюрка с волнением, а Никита тут же показал приготовленное оружие. Вот лук с десятком стрел, сабля и кинжал. Даже Нюрка возьмет кинжал. Мало ли что может приключиться. Что бы еще взять? «Сойдет», — согласился Егор. «Я добавил к своему еще чекан. Хорошее оружие. Если будет арбату, я обязательно беру вилы. Тоже чего-то стоят. Раз с этим налажено, то слушай внимательно. Ты на арбе проедешь 3 версты и повернешь назад. Медленно вернешься и посмотришь, что и как. Хорошо бы так подгадать, чтобы быть рядом со мной во время встречи. Ты договорился с приятелем? Он тоже может понадобиться». «Договорился. Никодимом прозывается, если забыл. Мужик резвый, саблей махать умеет, да и с чеканом управляется знатно. Да ты вспомнишь и узнаешь его. Я ему тоже обещал золотой. Дашь?» «Само собой. Об чем речь-то?» «А я буду один, как договорился с евреем. Но сам знаешь, как может все повернуться. В случае чего не мешкай. Одному мне не очень-то будет сподручно. Сделаем, Егорка. Друзья ведь, мы не подведем». На следующий день Егор проследил, как выехали со двора Никита с Нюркой и Никодимом. Егор сразу его узнал и подумал, что Никита сделал правильный выбор. Сам Егор, проверив оружие и прикрыв его, неторопливо ехал на резвом коне и поглядывал по сторонам. Сердце его колотилось уж слишком бурно. Он даже подумал, что даже перед сечей и то спокойнее было. Возможно, влияло одиночество. Было около полудня, и срок встречи приближался. Народу на дороге оказалось очень мало. Изредка проедет арба местного рыбака или пахаря на кляче. Вот и все движение на дороге. А сейчас и вовсе никого не видно. Ни сзади, ни спереди. Егор придержал коня, и тот зашагал совсем тихо, понурив голову. Впереди завиднелась арба, и Егор узнал Никиту. Но и сзади послышался мягкий перестук колес. Обернувшись, Егор увидел другую арбу с огромными колесами, запряженную одной лошадью. Она ничем не отличалась от обычной. В ней сидел одинокий человек в старых замызганных одеждах. Егору показалось, что то по его душу, и он тронул коня вправо, давая проехать арбе. Та поравнялась, и седок спросил: «Конь у тебя каких кровей будет, господин?» То был пароль, как условился еврей. Волнение так сильно сдавило Егору горло, что он не сразу ответил. Потом с поспешностью ответил: «Местный скакун, господин», и внимательно глядел на седока. В арбе лежала большая охапка соломы. Под нею вполне мог спрятаться человек, но ничего пока не происходило. Человек сошел на землю и приблизился к Егору, глядя ему в лицо. Это оказалось очень неприятно, но Егор не поспешал, не отводил своих глаз. Пароль и ответ были правильными. Теперь предстояло обменяться дарами. Но человек заметил: «Подождем малость. Арба приближается с крестьянами. Нам свидетели не потребны. Не так ли, господин?» Егор не обернулся. Он знал, кто подходит, но заметил уже спокойно: «Кому они нужны, господин? Лучше поспешим с делом». И осторожно пощупал рукоять сабли. «Товар с тобой?» «А как же, как было договорено?» Человек повернулся и подошел к арбе. Никита уже поравнялся и вопросительно глядел на Егора. Тот кивнул, мол, проезжай. И Никита не остановился, не полюбопытствовал, а проехал так же неторопливо дальше. Лишь Никодим с любопытством оглядел арбу. Поскольку Нюрка лежала в арбе, человек не смог ее заметить. И Никодим, проехав немного дальше, сказал тихо: «Никишка, салазь и прячься в кустах, а Нюрка пусть за тебя маячит в арбе». Осмыслить сказанное было делом 3 секунд. Никита оглянулся на Егора, проворно спрыгнул и юркнул в кусты. Там его видно не было, и паренек тихо пробрался ближе к Егору. Видел, как человек достал увесистый мешок и с трудом установил его на борт арбы. Повернулся к Егору и что-то сказал. Егор толкнул коня, и тот подошел ближе. Что-то привлекло Никиту в поведении человека, и он с поспешностью сделал еще шагов 10. А до Егора оставалось еще столько же. Он не успел заметить, что и как произошло, но оказалось, что Егор получил в живот удар кинжалом и согнулся, сползая с седла. Человек грубо и сильно стащил его на землю. Никита выхватил лук, наложил стрелу и бросился к другу. А человек уже торопливо обыскивал его одежду. Не раздумывая и не тратя времени на слова, Никита натянул тетиву и пустил стрелу. Человек вздрогнул, упал назад и, поворачивая голову, заметил Никодима. Тот с чеканом уже бежал к ним. Зашевелился и Егор. Скорее всего, он видел подмену Никиты и все понял. Надеялся, что и сам управится, но удар ножа поменял все. Никита подбежал и схватил человека за воротник, дернул на себя и опрокинул на землю. Стрела с легким хрустом сломалась, а стон показал, что человек жив. «Егорка, что с тобой? Тебя ранил этот подонок?» «Слегка», — ответил Егор и поднялся на ноги. Ладонь зажимала рану, кровь еще не показалась. «У меня была небольшая защита, Никита». «А ты молодец. Ну, что в мешке?» «Я успел заметить, что там монеты, причем золотые, посмотрим». «А как же? Вон и наши подходят», — кивнул он на тарахтевшую арбу. Лошадь рысью приближалась. «Ну-ка, что нам привезли?» «Нет, ты смотри, Егорка. Золота тут совсем мало, остальное — медная мелочь. Не зря ты опасался подвоха. Так и случилось, вот гады! Поглядим, сколько тут золота. Никодим, помоги Егору. Нюрка, осмотри ему рану. А я с монетами буду разбираться. И побыстрее. Пора сматываться и труп убрать. Или он еще жив?» «Скорее всего», — отозвался Никодим. Но стрела глубоко засела в правый бок. Наверное, он сам, как упал, туда ее заткнул. «Куда его?» «В кусты. Потом посмотрим, что с ним. Хорошо бы дознаться, кто так задумал. Думаю, что то дело рук пройдохи жида». Егор уже стоял, подставив для Нюрки живот, по которому стекали струйки крови. «Как рано, Нюрочка? Заживет?» «Откуда мне знать?» Испуганным голосом ответила девушка. «Вроде бы совсем не глубоко. И кровь слабо течет. А что с ней делать?» «Чистую тряпицу возьми и приложи. Дома с добрым мазью. У меня осталось еще». Никита сам глянул рану. «Нюрка права. Чуть кожу проткнул собака. А чего ж ты свалился с седла?» Если честно, то думал про рану как про что-то серьезное. Да и хотелось окончательно выяснить, что они задумали, собачьи дети. Егор обернулся к кусту. «Лучше глянь, как там наш друг. Вдруг очухается». «Дышит», — заметил Никита, вернувшись. «Что с монетами?» 2 наберется золотых», — разочарованно ответил Никодим. «А говорил, несколько тысяч. Никита!» «Кто ж знал, что Егора обдурят?» «Ладно, нам все же достанется обещанное», — повернулся он к Егору. «Мне на свадьбу, а Никодиму на пропой души. Верно ведь?» Никодим хмыкнул и согласно кивнул. Оглянувшись, заметил. «Кто-то едет сюда. Не лучше ли все спрятать и убраться поскорее? Садимся в арбы и едем к городу», — тут же распорядился Егор. «В сам город не поедем. Я поскочу домой. Анютка уже беспокоится. Обещал скоро, а получилось наоборот. Но вы можете ехать домой. Арбу оставьте себе. За нее заплатил уже». «Ух ты! — радостно блеснул глазами Никита. «А монетки?» «По дороге отсчитаю. Как договаривались, и сверх еще получишь, друг мой. Все ж ты жизнь мне спас, а не так просто прокатился». И усмехнулся, прижимая ладонью тряпицу. Быстро расселись, коня привязали к орбе, и команда тронулась, оставив бандита умирать. Все в этом были уверены, но Никодим все же оттащил его подальше от дороги. У развилки они расстались. Егор сполна рассчитался с помощниками, а Нюрке подарил сережки из тех, что забрал у еврея. Девчушка была безмерно рада и целовала Егора в бритые щеки, заметив лукаво. «А мне нравится бритое лицо, Никитушка». И покраснела до корней волос. Тот вроде шутя пригрозил невесте, но все же ощутил недовольство Нюркой. Захваченную арбу Егор не отдал, подумал, что она и ему может пригодиться. Потом усмехнулся и, сидя на соломе, стал считать золотые. Получилось всего 107 монет. Меч считать не стал, просто взвесил на руках и пробормотал под нос. Тут и 5000 монет не будет. Ладно, и такие сгодятся. Обменяю на серебро, и то дело. Зато у меня звезда сохранилась, а с жидом надо все же поквитаться. Дня через 3 навещу. Как раз и судно будет готово. А вдруг ушло? Эта мысль сильно его обескуражила и испугала. Сколько же придется ждать следующего? И парень хлестнул лошадку вожжами. Она затрусила быстрее, и вскоре он увидел с пригорка далекие строения селения. Там ждет его Анютка. Женщина встретила его растерянная и рассерженная. С порога набросилась. «Сколько можно тебя ждать? Обещал раньше вернуться. Где пропадал?» «Я ведь не играми ехал заниматься, Анюта». «Дело так пошло, что потребовалось задержаться. Зато с прибылью вернулся». И с трудом бросил мешок на стол. Тот зашатался на колченогих ножках. «Вот тебе подарок и привет от Нюрки с Никитой». «Ты их видел?» Голос Анны смягчился. «Как у них дела?» «Почти никаких дел, Анна. Никита с Нюркой, жених и невеста, осенью собираются свадьбу сыграть. И тоже согласны остаться здесь жить. Правда, Герасим не очень их поддерживает, но тоже задумывается». «Ты смотрел, что в мешке? Тут почти одни медики». «Они тоже чего-то стоят. Меня обманули, моя Анюта». «Вот это и получил. И то с трудом. Зато есть и для тебя утешение». «А звезда? Где она?» Лицо Анны побледнело и пошло пятнами. «Не кричи уж. Цела твоя звезда». И выложил на стол кожаный сверток. «Посмотри и проверь». «Ну, цела ведь?» «А это дополнение тебе от жида, проклятый нехрист!» «Что это, Егорка?» — спросила женщина и потянулась к его губам. «Лучше обними меня. Я так соскучилась по тебе. С ума сходила в ожидании самых худших вестей». Они немного поцеловались, а затем Егор схватил Анну на руки и бросил на топчан. Судорожно стал раздевать ее, сгорая от нетерпения и страсти. Женщина отвечала ему с таким же пылом, не обращая внимания на то, что дочь смотрит во все глаза, готовая заплакать. «Господи, как здорово быть любимой!» — шептали ее губы, в то время как Егор продолжал ласкать Анну, готовый продолжить блаженную игру. Лишь визг Лены заставил супругов умерить свою страсть и заняться дочкой. Смеха было много, пока они вместе успокаивали дочку. «Она точно тебя не узнала, Егорушка», — целовала Анна мокрые щеки дочки. «Меня даже Никита не сразу узнал. А Герасим и вовсе. Зато Нюрка быстрее всех узнала меня. Выросла уже. Настоящая невеста. И грудь порядочная». «Ты уже и это рассмотрел, негодный мальчишка». Анна в полушутливом тоне делала выговор мужу. «А в городе засматривался на италиек? Признавайся». «Даже не припомню, встречал ли я их. Вот у Спанелли видел его жену. Она нам подавала на стол. Да, она совсем старая, больше 30 и толстая. Кто может с тобой сравниться? Так что не думай ни о чем плохом, моя Анюта. Потом они рассматривали украшения. И Анна заявила, довольная. Почти все вполне приличные вещи, Егор. Как они к тебе попали, украл? Ну что ты такое говоришь? Не украл, а отобрал за пакость, что учинили мне. Нравится? Спросил парень с надеждой, что она будет его хвалить. Я могу их носить? Вместо похвалы спросила Анна. «Как хочешь. Ты вообще ничего почти не носишь. Но то из-за боязни накликать на себя зависть и подозрения. Теперь, думаю, можно и поносить. Но лучше на новом месте. Именно там мы должны показать себя с лучшей стороны». «Ты начинаешь думать, Егорушка. Молодец! А судно еще стоит в порту? Я тоже боялась, что ты не успеешь». Но там какие-то недогрузы, ждут кого-то. Завтра пойду к нему и узнаю все подробности с отходом. Скорей бы. Но завтра же мне необходимо отправиться обратно в Тану по делу. Надо поговорить с евреем. Думаю, что уже поздно, Егор, — серьезно заметила Анна. Он уже знает или догадывается, что произошло на дороге. Он, конечно, трус и не станет рисковать собой и лавкой. Его и след простыл, уверенно. После долгого раздумья Егор вынужден был согласиться с доводами Анны. И, повеселев, заметил. «Тогда завтра мы отправимся в таверну в городе и отпразднуем успех. Он, правда, не полный, но успех все же имеется, тем более, что звезда осталась у нас. Так что мы сможем ее и там продать, если найдется покупатель. А он обязательно будет». Тогда наша жизнь круто изменится к лучшему. Я только об этом и думаю, милый мой Егорушка. Произнесла довольная Анна и крепко поцеловала мужа в губы. Утром они втроем отправились в порт. Он был маленьким, но там уже стояли у причала три судна. На одном из них они собирались уйти в Кафу. Кормчий узнал Анну. Егора не признал и удивился, когда она ему сказала. «Что вас побудило так измениться, сеньор?» — спросил моряк учтиво. «Решили полностью поменять жизнь. Не стоит выделяться среди таких знатных и красивых людей, как италийцы». Его лесть понравилась кормчему, и он, поклонившись, сказал. «Вы смелые люди, сеньоры. Не отменили свое путешествие в Кафу. Мы отходим послезавтра. Не опаздывайте. Каютка для вас прибрана. Вы ведь задаток уже уплатили. Буду ждать», — улыбался моряк, чуть кланяясь. Хоть бы скорее наступило это завтра. Егор явно нервничал, и Анна хорошо его понимала. Егор порывался вернуться в Тану и тайно узнать хоть что-то о том еврее, но Анна стояла на своем, уверяя его. «Тебе никак нельзя туда ехать, Егорушка. Мы с тобой тут чужие, новые люди. Тебя легко признать, и люди того жида обязательно схватят, коль ты появишься». Егор задумался и постепенно начал понимать, что она говорит дело. «Зачем рисковать, когда завтра они могут навсегда покинуть Тану и забыть про все, что тут произошло? А сегодня им необходимо переждать в селении, также тайно вернуться в город и сесть на судно. А там через 2-3 дня высадиться в Кафе». Кафа встретила новых жителей гамом многолюдия и суетой значительного города. Особенно занимало зрелище большого рынка базара рабов. Их выставляли на показ, и покупатели осматривали их словно скотину. Несчастные с трудом и страхом терпели такое унизительное обращение, боясь за малейшую провинность получить десяток ударов бичом или даже лишиться руки или головы. «Вечереет уже», — заметил Егор после долгих хождений по городу, знакомясь с ним и прикидывая, какова тут жизнь. «Переночуем на постоялом дворе, я его уже видел. А завтра начнем смотреть снова. Устала, Анюта. А Ленка уже спит на плече, бедная дитятка. «Скорее б, Егорушка. Ножки не держат. Давай мне Ленушку, а ты маленько отдохни. Донесу сам. Ты и так обвешан вещами, трудно ведь?» «Снесу, не беспокойся. А ты иди налегке. Все легче тебе будет». В крохотной коморке под лестницей они с наслаждением растянулись прямо на земляном полу, что был устлан соломой. Зато они одни, и никто им не докучает. Дочка спит, уставшая и голодная. Однако тут были слуги, которые с дозволения постояльцев приносили им еду и питье прямо в каморку. Дополнительно заперев дверь и спрятав под солому ценности, Егор с Анной и дочкой заснули. Анна тревожилась о том, как пройдет ночь в незнакомом месте. Егор знал, что она легко проснется даже при едва слышном шуме у двери. Такое он наблюдал не раз и уже полностью доверял супруге. Но ночь прошла вполне спокойно, и это вселило в них надежду. «Будем искать домик для начала», — предложил Егор. «В ночлежке не стоит ночевать. Можно подальше от крепости, ближе к морю. Там и рыбу дешевле купить можно, и вообще...» «Тебе понравилось море?» «У берега — да, но на судне слишком страшно», — улыбалась Анна усталой улыбкой. «А мне нравится везде. Просторы волны, красиво. Обязательно буду рыбу ловить. Люблю ее страсть как. А ты?» «Я люблю плов», — улыбнулась Анна, и Егор понял, что обязательно с нею сварит плов, как только поселится на новом месте. «Только это потом. Сначала нам стоит обменять медь на серебро или даже золото. Таскать столько глупо». В первой же таверне они сумели обменять мелочь на 40 монет серебра, что сильно облегчило им ношу. А после полудня, наконец, нашли домик в 200 шагах от моря, где хозяин согласился за 2 монетки серебра сдать его на месяц. Сам он перешел во флигель, который стоял в шагах в 15 в садике. «Это значительно лучше, чем в Тане», — заметил Егор. «И колодец рядом, и море близко, и садик, хоть и небольшой, зато рядом. Хозяин разрешил там отдыхать в тенечке. Мне нравится». Анна не стала спорить. Сил больше не хватало даже на слова, лишь заметила устало. «Сначала отдохнем, мой Егорушка. Больше ничего не хочу». С неделю они знакомились с городом. Он показался им довольно светлым. Гряда гор тянулась на севере, но они казались невысокими и совсем не мрачными. В порту стояли под погрузкой несколько небольших судов. В бухте суетились всевозможные рыбаки, спеша по утрам выгрузить улов. Рынок-базар находился рядом. И все это было видно из домика, где поселились беглецы. Егор сразу же пристрастился к купанию в море, а Анна никак не осмеливалась даже войти в воду. «Так здорово!» — не мог сдержать радостного крика Егор, плескаясь и ныряя в набегавшую волну. «Ночью я обязательно тебя заставлю окунуться. И не подумаю!» «Так же весело!» — ответила Анюта и отошла от галечного пляжа подальше, боясь быть обрызганной. «Что люди скажут?» «Никто и не заметит. Вон мальчишки как бултыхаются». «То мальчишки, а я женщина, мне нельзя». «Ну и дура ты!» «Вода такая приятная, немного прохладная, но и лето еще не наступило. Я подожду жаркой погоды и обязательно снесу тебя сюда». «Убегу», — испуганно ответила Анна. Незаметно прошло больше месяца, а Аня так и не осмелилась искупаться. Лишь заметила, скривив губы в усмешке. «Зато у тебя теперь губы соленые. Странно и необычно». Они сумели продать часть украшений, и Егор рыскал по городу, стремясь найти себе дело. Даже подумал о Никите, который был почти мастером по пошиву обуви. А шить чоботы было не так трудно при такой моде. Неожиданно Анна спросила с острым интересом: «Сколько у нас осталось денег?» Точно не могу сказать. Больше сотни золотых флоринов. Приличная сумма. Я подумала, что можно устроить лавку. Будем давать деньги в рост. Прибыльное дело. Но того, что имеется, недостаточно. «Как такое тебе в голову пришло?» — удивился Егор. «Достойное ли занятие для мужчины? Одни жиды этим занимаются. И имеют хорошие деньги с этого. Я бы попробовала. Надо найти только приличное место поближе к воротам. И вблизи базара тоже». «Тоже денег стоит такой наем. Мне не нравится твоя мысль», — с мрачным видом ответил Егор. «Что за работа? Позорная. Мы о ней ничего не знаем. Еще обдурят, как липку, и денежки пропадут». «Без риска в этом мире трудно чего-то добиться, милый Егорушка. Я бы рискнула. Можно и звезду продать. За нее тут много можно получить. На все хватит. Ты бы подумал. А так долго нам не продержаться. Разве что черной работой заняться. А что она может дать? Мелочи, больше ничего. А у нас дочь. И еще кое-что», — лукаво улыбнулась Анна. «О чем ты?» — удивился Егор и с любопытством глядел на супругу. «Я опять беременна, моя Егорушка. Так что думай и серьезно. Недавно заметила. Ты что-то не очень рад, а я рада. Хочу родить тебе мальчишку. Ну?» «Черт его знает. Мы еще так плохо устроились, хотя...» «Все одно уже ничего не сделать. Рожай, а я уж постараюсь как-то наладить нашу жизнь. В таком разе постараюсь поспешить с делами. Тянуть глупо». Лишь через месяц Егору удалось найти подходящее помещение недалеко от базара и взять в аренду с последующим выкупом. Срок договора заключили на полгода. Теперь следовало получить разрешение, а это дополнительные расходы. Чиновники-синдики обязательно потребуют мзду за услугу. Егор заранее отсчитал по 5 серебряных аспров для взяток, разложив их по разным карманам. Аспр, акче – мелкая серебряная монета, имевшая хождение в XIV-XIX веках на территории Османской империи. Началась беготня по канцеляриям. Пришлось дать взятку секретарю капитана, и тот продвинул предложение Егора. Выложив 15 аспров, Егор получил разрешение и грамоту на право заниматься ростовщичеством, что вовсе не радовало парня, но времена менялись быстро, и выбирать не приходилось. Зато Анна была довольна. Она часто посещала лавку и даже сидела в ней, замещая мужа, ходящего по делам. Они уже прилично говорили на итальянском, особенно Анна, которая оказалась намного способнее к языкам, чем Егор. Даже частенько подсмеивалась над потугами мужа выговорить что-то правильно. Дела шли не так хорошо, как рассчитывалось. Правда, лучше было с залогами. А однажды к Егору заглянул еврей и немного поболтал с конкурентом, выразив сожаление по поводу близкого противника. Но Егор позволил себе улыбаться, заверяя, что они подружатся и разделят клиентов. Дома Анна отнеслась к рассказу как-то слишком недовольно. «Тут стоит хорошенько подумать, Егор. Этот еврей не так просто тебя посетил. Могут последовать и другие визиты, и они могут оказаться куда серьезнее». «Да я его прихлопну, как муху», — хвастливо заявил Егор. «Не все решается силой, моя Егорка. А оружие ты держи рядом. Деньги всегда тянут за собой зло, вражду и даже смерть. В сарае я на такое насмотрелась. Мой купец тоже испытывал разное давление со стороны своих конкурентов и не всегда справлялся успешно. Были и промахи. Ты старайся избегать такого». Егор сильно задумался, но длинный кинжал все же держал под рукой. Плохо было с грамотой. Он не умел ни читать, ни писать, поэтому вынужден был нанять молодого генуэзца, который ввел его книгу записей. И такое положение дел сильно беспокоило Анну. Она делала вид, что ничего страшного в этом нет. Но Егор заметил ее беспокойство. «Что у тебя на уме, Анюта? Ты какая-то стала озабоченная. Нас так легко надуть, Егор, и я постоянно думаю, что надо что-то делать. Ты уже говори смело и не тяни. Вижу, есть что сказать, ну...» «Я о твоем юноше, что ведет книгу записей. Беспокоит он меня». «Ты о Якопо? А что с ним? Парень тихий, старательный». «То пока, Егорушка. Потом вполне может начать воровать. Потому и беспокоит он меня. Будет удивительно, коль он этого не начнет делать. Соблазн велик. Ведь ты не можешь его проверить. Читать мы не умеем, а писать и подавно». «Хм. А что с этим делать? Я и говорю еще плохо. А уж читать. Надо срочно учиться этой премудрости. Поскольку у тебя с учебой плоховато, то и я буду с тобой учиться. Вдруг что и выйдет из этого». «Так меня засмеют здесь. И так косо поглядывают. Трудное дело». «Ладно, пока не будем про это. Время терпит». Однако Анна вскоре стала интересоваться, как эта епоха разбирает буковки, да еще пишет их гусиным пером. Она знала, что юноша неравнодушен к ней, краснеет рядом. Это ее смешило и даже забавляло. Тем более, что Якопа был весьма симпатичным и одевался опрятно, хоть и бедно. Юноша с недоумением поглядывал на молодую красивую женщину. Она его явно и сильно волновала, и скрыть это он был не в состоянии. И интерес Анны его воодушевил. Ему радостно было сделать ей хоть что-нибудь приятное, поэтому юноша охотно стал показывать, как читаются буквы. Тем более, что клиентов было мало, а времени много, и его лучше чем-то занять, чем сидеть и тосковать в одиночестве. Дома Анна пыталась втолковать Егору то, что узнала от Якопа. Тот постоянно сопротивлялся, но отказать Анне не решался и нехотя тоже постигал трудную науку. А через полтора месяца с удивлением узнал, что Анна вполне может прочитать то, что написал Якопо. Юноша не подозревал, что она уже умеет читать. Анна решила не раскрывать своего успеха. И Егору запретила это делать, хитро улыбаясь. Егор с подозрением глянул на жену. «Ты чудно, как ты себя держишь», — с подозрением наблюдал он. «Или ты что-то скрываешь от меня? Лучше сразу признавайся». «Ты, наверное, белины объелся, милый», — возмутилась Анна. «Откуда такие мысли взялись у тебя? Еще что удумал, глупый?» «А Якопа? Он так на тебя смотрит. Смотри мне, Анька. Я и без тебя все это замечаю. И что тут такого? Разве я не могу кому-то нравиться? Это даже хорошо. Он меня незаметно читать научил. Я того и добивалась. Теперь можно не опасаться обмана или какого подвоха. Разве это плохо? А то, что он так на меня смотрит, так я от этого не убавлюсь. Мне даже приятно бывает. Уж если так пошло, то стоит все это использовать во благо нашей семьи». «Прибью!» — только и смог ответить Егор. Анна весело засмеялась. Это еще больше озлило парня. «Ты посмеешься еще больше, коль еще раз увижу вас. Сидите рядом, словно голубки». «Ну и дурак ты, Егор. Парень добро нам делает, а ты так на меня взъелся. Не ожидала от тебя такого. Я лишь использовала его интерес ко мне. Теперь можно не опасаться каверс, что вполне могли случиться. И к кому вздумал ревновать?» Женщина серьезно обиделась и ушла заниматься дочкой. Ужин пришлось готовить самому, а к этому он не хотел привыкать и вскоре пришел мириться. «Ладно уж», — проговорил Егор примирительно, — «не злись. Очень мне плохо становится, как вижу тебя с этим юнцом. Не дуйся уж больше». «Осознал?» — спросила Анна строго, но в глазах светилось прощение. «Раз ревнует, значит, любит. А что еще надо женщине? Больше не приставай с ревностью и подумай, стоит ли мне менять тебя на такого юнца. А сама подумала, что с таким мальчиком вполне можно было бы поиграть. Но быстро прогнала крамольную мысль.